Глава 9. Помощница босса уверенно ведет меня вперед, в главный кабинет, на двери которого успели поменять табличку. «Игорь Викторович Шумицкий», — гласят позолоченные буквы. Помощница входит без стука. Ее явно ждут. Я следую за ней и оказываюсь в совершенно новом помещении. За несколько часов здесь успели поставить свежую мебель. Видимо, на вкус нового босса. Игорь Викторович предпочитает темно-коричневое дерево и строгие линии. В кабинете находится только он один. Помощница молча проходит к столу, кладет на него бумаги и точно так же молча удаляется. Я остаюсь с Шумицким наедине. Он поднимает на меня глаза и смотрит так, что невозможно разобрать, что он думает в этот момент. Раздосадован, зол или заинтересован? Или ничего из этого, а только холодное безразличие? «Доброе утро, Игорь Викторович. Я решаю придерживаться деловых рамок. А что еще делать? У нас вчера не задалось. Он целовал меня и зажимал. Я тоже дала волю рукам, огладив его каменные мускулы с особым рвением. Но секса как такового не случилось. Я оставила его, распаленного и готового щедро платить одного. Интересно, он нашел с кем снять напряжение в тот вечер? Он же явно умеет пользоваться эскорт-услугами». Сейчас на его волевом лице не появляется ни одной эмоции. Шумицкий проходит вдоль стола и раскрывает первую папку из тех, что оставила помощница. Странное молчание начинает давить на плечи. Я слежу за его четкими и скупыми жестами и пытаюсь понять, что он от меня хочет. Для чего вызвал? «Ты знаешь, где находится ресторан «Серебряный ключ»?» – спрашивает он, откидывая пальцами стопку бумаг. «Это не совсем ресторан. Это загородная база отдыха. Говорят, очень хорошая. Ты там бывала?» «Нет, ни разу. Она слишком дорогая для меня. Но я видела фотки в сети. Смотрится на свои деньги». «Долго туда ехать?» «Час точно». Я достаю сотовый из кармана, чтобы уточнить время. Слышу усмешку Шумицкого и поднимаю на него взгляд с немым вопросом. «Что-то не так?» «Интересуюсь». «Как раз все так. Тебе нужно будет заняться поездкой туда». «Хорошо». Я киваю, внутренне выдыхаю от того, что получаю четкое задание. «Отлично. Я все равно привыкла работать, а не яркие романы крутить. Второй я совершенно не умею. Да и поздно уже учиться. Родилась я умненькой, а не роковой красоткой, рядом с которой богатые мужики голову теряют. Ну или хотя бы штаны. Я из тех женщин, которым ничего не досталось легко. А то, что досталось, еще и оказалось гнильцой. Это я о Валентине. Значит, такова судьба. Переспать с боссом не получилось. Значит, буду хорошо работать. Поражать профессионализмом четко в рамках трудового договора. Ваши местные бизнесмены хотят пообщаться в неформальной обстановке, обсудить перспективы сотрудничества. Продолжает Шумицкий. Вчера прислали приглашение. Я нахожу письмо с приглашением в ступке бумаг. Помощница Шумицкого все подготовила. Вообще все. Она дала согласие от имени босса проверить бронь и разослать персоналу памятку о новой поездке. Там в столбик указано все, что может понадобиться Шумицкому. Наверное, рейдеры известных музыкантов выглядят так же. «Ага, я пытаюсь подобрать слова. Что требуется от меня, Игорь Викторович? Я смотрю, поездка уже полностью организована. Я перепроверяю дату, и она должна состояться сегодня». «Да, точно. Через 5 часов Шумицкий должен сесть в свою огромную машину и отправиться в Серебряный ключ». «Ты теперь исполняешь обязанности моего секретаря, Катерина». «Ух!» Выдыхаю, ловлю его темный взгляд. «Значит, у меня новая должность?» «Моя помощница не сказала тебе». «Она лишь сказала, что у вас ко мне личное поручение». «Очень личное». Произносит он голосом, в котором вдруг открывается бездна двухсмысленных намеков. «Ты поедешь со мной туда». Я невольно запрокидываю голову. Я элементарно не могу скрыть удивление. Правильно подруга говорит, что в некоторые моменты меня можно читать как открытую книгу. Я заставляю себя выдохнуть, но в голове моментально рождается беспокойный вихрь. Я и Шумицкий. Вместе на базе отдыха. «У нас будут разные номера?» «А сколько это будет длиться?» «Взять с собой газовый баллончик, или просто заточить ногти поострее. Сегодня? Зачем-то уточняю. Шумицкий кивает. Он делает шаг ко мне и становится в опасной близости. В памяти всплывают отрывки, как вчера он затянул меня на стол и вклинился между моих разведенных ног. Сейчас стол тоже рядом. Да и босс смотрит так, словно мои ноги так и не сомкнулись. Он просто дьявол. Матерый, наглый, самоуверенный босс. «Вы будете приставать ко мне?» Спрашиваю его. «Днем? Нет. Вечером? Да». Он вдруг ловит мою ладонь и с нажимом трет подушечкой пальца то место, где должно быть кольцо у замужней женщины. «Ты Сазанова? А наш главный юрист Сазанов?» «Да, мы муж и жена. Это очевидно. Служба безопасности небось Шумицкому и фоточки с нашей свадьбы на стол бросила». «Ну, кольцо ты не носишь», — добавляет Шумицкий, не давая мне открыть рот. «Мне плевать, что между вами происходит. Я дал твоему мужу повышение и много работы. Он будет абсолютно занят в ближайшие дни». Устранил конкурента и накинул денег, чтобы мотивировать. Это так цинично, что перехватывает дыхание. Нет, я совершенно точно ничего не понимаю в мире, в котором живет Шумицкий. Для него это в порядке вещей? Заплатить и занять мужа, пока он будет трахать его жену? Всего лишь сделка, ничего личного. И ведь Сазанов не будет против. Он подпишется под таким договором. Сам отвезет меня на базу отдыха, если надо будет. Карьера и деньги для него – это все. Они и испортили его, развратили, сделали жестоким и ненасытным. Интересно, как телестерва переживет его повышение? Валя сейчас будет пропадать на работе, как проклятый, а на нее останется совсем мало времени. Что-то подсказывает, что избалованные малышки не привыкли к жертвам. Это я поддерживала и помогала справляться со стрессом, как заботливая жена. Некоторые рабочие вопросы Валентина вовсе закрывала я. Он постоянно подкидывал мне поручения, а мне тогда казалось, что это в порядке вещей. Мы же семья. Он вообще справится без меня? Мое любопытство получает послевкусие злорадства. Может, пока не заводите разговор с Шумицким, что мужа надо понизить, а не повысить? Пусть Сазанов сперва захлебнется своей премией. А что? Из Шумицкого вполне может получиться отменная золотая антилопа. «У меня будет еще одно распоряжение», – произносит Шумицкий. «Нет, записывать не нужно». Я перевожу взгляд с экрана сотового на его лицо. «Обращайся ко мне на «ты». «Хорошо, Игорь Викторович». «Игорь Викторович». Его брови ползут вверх. Я подумала, это касается нашей поездки, а не офиса. Нет, офиса это тоже касается. А разве это не будет смотреться странно? Давай я буду решать, что будет смотреться странно, а что нет. Не самое сложное поручение, если подумать. Хорошо, Игорь. Черт, а действительно что-то происходит. Казалось бы, такая мелочь. Ты или вы? Особенно после того, как между нами случилось оборванное прелюдия. Но нет. Его короткое имя без отчества ощущается на языке совсем по-другому. «Можно мне тоже? Это не распоряжение, а просьба». «Я слушаю». «Никогда больше не называй меня Кисуль». «А если сама попросишь?» «Если дождемся этого чудесного момента, то можно».